Я и Эсти уже бывали в космосе и сдавали там экзамены господину Наху Бендану, который был нашим учителем. Вот, взгляните». Дани достал удостоверение телепата дальней космической связи первого уровня. «Такое же есть и у моей сестры. И если дело только в разрешении на полет и посещении Криобанка, то я все это уже прошел». «Да, это многое объясняет», — ответил чиновник, глядя округлившимися глазами на карточку Дани. «И в корне меняет дело. Вы приняты, господин Даниэль. Я думаю, наша Академия будет вами гордиться. Постойте-ка. А не дети ли вы той самой бесстрашной островитянки, которая переехала в район Надма около 7 лет тому назад? Кажется, ее звали Ада Батлеви... Батлеви, но на острове она, возможно, была Ада Иша Ашер. Это наша мама», — сказал Эстер. «Так вот оно в чем дело. Она переехала вместе с вами, потому что вы оказались телепатами. Она отразила нападение Хара, а вы ей помогали. Здорово. Я очень рад, что вы будете у нас учиться. Занятие начинается 1 тишрея в 11 часов. До встречи». Когда начались занятия в академии, как раз прошло 2 месяца с того момента, как Наами сняла экран и жила под экранирующим полем нанопроцитов. Пайщики Тиквалап устроили рабочее совещание в ее комнате. Был приглашен добровольный консультант Ильяху. «Все параметры экранирующего поля в норме», — рассуждал Эстер. «До пупка поле не доходит, и, следовательно, на плод воздействовать не будет. Но нам надо убедиться в эффективности экранирования. Нами есть какие-нибудь соображения?» «Неустойчивость темному потоку констатирует психоаналитик, использующий специальную программу, позволяющую в потоке данных при сохранении личности обнаружить скрытую угрозу. Когда человек переезжает на остров и начинает жить без экрана, его устойчивость темному потоку начинает резко падать при наличии к тому предрасположенности, и анализирующая программа это обнаруживает. Тогда человека снимают с практики и рекомендуют никогда не выходить из-под экрана. Так что мне надо, по идее, психоаналитику. Но я ненавижу медиков-психологов». «А нельзя эту программу где-нибудь раздобыть?» — спросил Дани. «Ни в коем случае», — ответил Ильяху. «Эта программа секретная. Только администратор города может ее использовать для расследования каких-либо происшествий с неприятными последствиями. Ну и, конечно, медик-психолог, наблюдающий данного человека по его просьбе. Даже в нашем отделе этой программы нет. Так что придется обращаться к психоаналитику». «А что, если он не объективно оценит состояние Наами? Что, если люди из Большого Совета, не заинтересованные в отмене Евгеники, специально его уговорят или заставят дать неверную оценку? Проверить ответ программы ведь нам не дадут, наверное?» «Конечно, не дадут», — подтвердил Ильяху. «Но вы, Даниэль, неверно представляете себе честность и порядочность людей. Не потому ли, что вы из натуральных островитян?» «Наверное, не поэтому, а скорее потому, что живу всю жизнь без экрана. Сомнения всегда просачиваются в сознание. Хотя, может быть, и это тоже. Ведь на нашу семью бывало, что и нападали. Мама однажды в Шуре даже убила одного бродягу. Была попытка изнасилования, и расследование подтвердило факт самозащиты и ее невиновность. В отличие от королевских служащих, наша семья почувствовала на себя проблемы общества, в которых все люди без исключения подвергаются воздействию темного потока». «Да, ваша правда. Дети королевских служащих этих проблем не видят, их очень хорошо охраняют». «У меня есть идея», — радостно воскликнула Эстер. «Я знаю, кто нам поможет. Это Азриэль. Он же теперь старший администратор города Адмы, и он мой друг. Кроме того, Азриэль в курсе наших дел. Ему-то ты поверишь, Дани?» «Ему поверю. Мне дядя Шимми рассказывал, что именно он нашел твои телепатические способности и, наверное, благодаря именно этой программе-анализатору. А так бы никто и не узнал, что ты тоже телепатка. Ты ведь у нас патологически скромная девушка. Боюсь, что уже не такая скромная, как раньше. Как Наами? Сходим к Азриэлю. Он не медик. Добрый и порядочный человек. Да, наверное, это самый лучший вариант. Когда мы регистрировали нашу лабораторию, он показался мне хорошим человеком. Я доверюсь ему». На следующий день Наами прошла сеанс сохранения в администрации Адмы, и после тщательных сверок с архивными данными Азриэль вынес вердикт. Устойчивость Наами к темному потоку не изменилась. Эстер была счастлива. Азриэль тоже радовался, как ребенок. Он считал Эстер гениальным ученым, хотя немногие разделяли с ним это мнение. Большинство биологов, ознакомившихся с заявками Эстер, относились к ним как к шарлатанству. Эстер особо не переживала, читая отрицательные реакции на свои заявки. «Не получится стать ученым. Буду медиком-гинекологом или акушеркой, а в свободное время буду шить штаны. Они пользуются успехом. Да и за дальнюю связь неплохо платят. В общем, без куска хлеба с маслом не останусь», — думала она про себя. Наами отправилась домой к скучающему Нааху. Ей предстояло реализовать свою лицензию и вернуться на ферму Авив под наблюдение своей подруги Дани и Элияху. Прошел месяц. Шимон вернулся из командировки на пограничное побережье. Хейсонеры зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Хара засыпали на 5-6 часов. Командование пограничников и десантников было в восторге. Большой совет принял на вооружение новое психотропное оружие против Хара. Завод Шиифа получил крупный заказ на 10 тысяч штук. Все сотрудники лаборатории Шимона, работавшие над темой, получили награды. Все без исключения предпочли деньгам лицензии, поскольку благодаря закону об авторских начислениях денег они и так стали получать довольно много. Шимон подарил Аде 2 хейсонера. Она была счастлива, потому что воспользоваться мечом и саблей уже не могла. Она объясняла свой страх перед Хара тем, что попала под влияние местного сверхгуманного общества, хотя на самом деле причина была в другом. Потеря легаментума лишила ее поддержки темного потока и, следовательно, отваги и смелости в бою. Шимон привез из командировки в криоконтейнере клетки пойманного и отпущенного Хара и теперь Элияху выращивал второго клона для того, чтобы вернуть Фьорсату, его виртуального друга, в новой реальной жизни. Шимон попросил перенести в информационную личность Хара их с ним разговор. Первое время он думал, что поступил опрометчиво, но потом оказалось, что сделанное обернулось к лучшему. Информационная игра продолжалась, и вдруг из диалога двух информационных Хара выяснились истинные намерения Фьорсата, в связи с которыми он попросил сохранить ему жизнь и вернуть на западный континент. В родной лес, как он говорил. На самом деле он намеревался отыскать развалины древнего храма и найти под ними секретный бункер, в котором хранился священный для девов куб тайных знаний. Согласно их легендам, куб имел защитную оболочку из твердого и жаростойкого металла. Никаких отверстий или крышки предусмотрено не было. Куб можно было открыть только тогда, когда цивилизация новой колонии девов достигла бы технологического уровня, позволяющего сделать это, не повредив его содержимого. По преданию, куб содержал чертежи и описание способа постройки межзвездного корабля. Фьорсат решил, что если он найдет куб, то тем самым искупит свою вину перед народом за свое позорное пленение. Он понимал, что взять с собой куб будет невозможно. Он должен был весить около 600 тонн в пересчете на человеческую систему мер. Однако он надеялся составить карту и указать путь к развалинам храма. И даже если его не пощадят, то его друг сможет указать дорогу по этой карте. Сведения, полученные от Шимона о том, что невидимая смерть за 600 лет уже распалась, вселили в сердце Фьорсата надежду на успех своего предприятия. Он справедливо рассуждал, что если они с другом отыщут храм, проложат маршрут, достигнут побережья и, переправившись на острова, останутся живы и здоровы, то это будет означать, что экспедицию в древнюю столицу девов с целью спасения куба тайных знаний можно отправлять. И тогда народ девов получит превосходство над людьми и сможет, если не победить их, то, по крайней мере, говорить на равных. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Большой Совет постановил вмонтировать в обоих клонов Харах следящую аппаратуру. Задание было возложено, естественно, на отдел Шимона. После долгих раздумий было решено вмонтировать в пазухи носа приемник навигационных спутниковых сигналов, накопитель звуковой информации и скоростной передатчик для организации обмена данными со спутником. Этот комплекс должен был фиксировать в течение суток координаты Хары, записывать звук и потом за короткое время сбрасывать накопленную информацию на спутник. Источником питания служили топливные элементы, окисляющие глюкозу, образующиеся в организме Хара при глюконеогенезе. Наами была беременна уже 3 недели. Эстер показала своей подруге всю зону, свободную от экранирования, и напоминала каждый день, что под экран Наами входить не должна ни в коем случае. «А вдруг я забуду и пройду там, где не следует?» — беспокоилась Наами. «Ничего. Мама справилась, и ты справишься. Экраны на ферме везде заблокированы. Нельзя только подходить ко входу в подземное сооружение Шимона и к их автоматрисе ближе, чем на 10 метров. К нашей можно. Если увидишь кого-нибудь из сотрудников отдела, не подходи к нему ближе 4 метров и обходи зону, отмеченную флажками. Это проекция процессорного тоннеля на поверхность Земли. А как же Ильяна? Она ведь скоро будет бегать повсюду. А ей ведь тоже под экран нельзя. Ну, не так строго, как тебе. А вообще-то надо подумать над постройкой детского городка на нашей ферме. Тогда Ильяна и твоя дочка могли бы спокойно играть вместе. В комнату постучали. «Кто там? Входите!» — отозвалась Наоми. «Это я», — сказал Шимон, входя в комнату. «Я Эсти ищу. Ну, конечно, она у тебя. Где же еще быть?» «Да, дядя Шими. Я хотел спросить, как ваш эксперимент с Хейментосом? Удался?» «Да. Связь установили. На расстоянии примерно 40 километров. Но есть одно неудобство. В Хейментосе не работает обычная для телепатов адресация. Телепаты будут слышать друг друга, только если будут в сети одновременно. На галактических расстояниях синхронизироваться будет трудно. Дальние связи телепатов показали, что атомные хронометры в разных частях исследованной области галактики отклоняются на 2 часа или чуть более. Пока совершенно не ясно, происходит отклонение в показаниях во время транспортировки через гиперпространство или же поверхность текущего момента имеет такие временные неровности. Я думаю, скорее последнее. Благодарю за информацию, Эсти. Да не за что. Я думаю, что все равно мы с Даней попробуем сверхдальнюю связь, когда представится возможность. Надеюсь, что это произойдет не скоро. У нас и тут с Хара проблем хватает. А что еще с ними не так? Выяснилось, что на каждом корабле-ковчеге Хара была инструкция по постройке таких кораблей в специальном, хорошо защищенном кубе из твердого и благородного сплава. Ученые предполагают, что это сплав платины с иридием, а может быть, это монополиум или еще что покруче. В общем, встретить корабли Хара в галактике или даже пережить их нападение здесь, на Эреце, представляется теперь более чем вероятным. И что же нам теперь делать?